Глава четвертая. Летом я был в городе на Тихвинской ярмарке и еще раз случайно встретился с Балавиным. Он шел с каким-то барышником. Барышник был на редкость грязен и оборван, он же особенно чист и наряден, во всем с иголочки, в новой соломенной шляпе и с блестящей тросточкой. Барышник, поспешая рядом с ним, яростно клялся ему в чем-то, поминутно взглядывал на него дико и вопросительно. Он шел, не слушая, холодно и жестко, глядя перед собой своими светло-зелеными глазами. «Все брехня!» — кинул он, наконец, невнимательно, и, поздоровавшись со мной, так как будто мы не два года тому назад, а только вчера виделись, взял меня под руку и предложил зайти попить чайку и немножко побеседовать. И мы зашли в один из чайных балаганов. Из-за беседы он стал с усмешкой меня расспрашивать. «Ну-с, как же, поживаете, в чем преуспеваете?» А потом заговорил о бедственном положении наших дел. Он откуда-то знал их лучше нас самих. И опять о том, как быть лично мне. Я после того простился с ним настолько расстроенный, то даже решил тотчас домой уехать. Уже вечерело, в монастыре звонили ко всеночной. Ярмарка, стоявшая на выгоне, возле него разъезжалась. Коровы, уводимые за скрипучими телегами, выбиравшимися на шоссе, ревели как-то угрожающе, захлебываясь. Обратные извозчики, ныряя по пыльным ухабам выгона, бесшабашно неслись мимо. Я вскочил на первого попавшегося и погнал его на станцию. Был как раз вечерний поезд в нашу сторону. «Да что же делать?» — думал я, вспоминая речи Балавина, и все больше убеждаясь, что смысл их был, собственно, отчаянный. «И ума не приложу, как вам и дали», — говорил он мне. «Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали, к разным иностранным коллегиям приписывались». А вам куда скакать или приписываться? Вы вообще, я полагаю, служить не можете, не те у вас мечтания. Вы, как говорится, в оракулах слишком вдаль простираетесь. Насчет Батурина один исход вижу. Продать как не можно скорей, пока с молотка не продали. В этом случае у вашего батюшки в кармане хоть грош, а все-таки останется. А насчет себя вы уж как-нибудь сами подумайте. «Ну что ж я могу выдумать?» — спрашивал я себя. «В амбар к нему, что ли, поступить?» Эта встреча несколько охладила даже мою работу над Гамлетом. Я переводил его для себя, прозой. Он никак не был в числе произведений близких мне. Он просто попался мне под руку, как раз тогда, когда мне так хотелось снова начать чистую трудовую жизнь. Я немедля взялся тогда за работу, и она вскоре увлекла меня, стала радовать, возбуждать своей трудностью. Кроме того, родилась во мне тогда мысль стать вообще переводчиком, открыть себе впоследствии источник не только неизменных художественных наслаждений, но и существования. Теперь, воротясь домой, я вдруг понял всю сомнительность подобных надежд. Понял и то, что дни идут, а все мои мечтания, которые Балавин, сам того не желая, вновь взволновал во мне, так и остаются мечтаниями. О нашем бедственном положении я быстро забыл. Другое дело были мечтания. В чем, собственно, состояли они? Да вот, упомянул, например, Балавин случайно про Кавказ. «Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали». И опять стало казаться мне, что я бы полжизни отдал, лишь бы быть на месте отцов. На ярмарке гадала мне по руке молоденькая цыганка. Уж как не новые эти цыганки. Но чего только не перечувствовал я, пока она держала меня за руку своими цепкими черными пальцами, и сколько думал потом о ней. Вся она была, конечно, необыкновенно пестра разноцветностью своих желтых и красных лохмотьев, и все время слегка поводила бедрами, говоря мне обычный вздор, откинув шаль с маленькой смоляной головы и томя меня не только этими бедрами, сонной сладостью глаз и губ, но и всей своей древностью, говорившей о каких-то далеких краях и тем еще, что опять тут были мои отцы, кому ж из них не гадали цыганки, моя тайная связь с ними, жажда ощущения этой связи, ибо разве могли бы мы любить мир так, как любим его, если бы он уж совсем был нов для нас?